и сына своего, хотя и не родного, но сердцелюбого, он воспитал как будущего воина, отважного защитника, способного терпеть и холод, и голод, понюхавшего порох и умеющего закрытыми глазами разбирать и собирать такие игрушки, какие сверстникам его даже и не снились. И воспитание это скоро сказалось в том, что парень, окончив школу, собрался поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. И поехал он. Вагоны по-артиллерийски на прощание загрохотали, убегая в туманную даль. И вскоре весточка пришла. Николик поступил. А кто бы сомневался? С гордостью и в то же время с грустью подумал Степан Солдатеевич. Теперь не скоро свидимся. Непривычно тихо стало в доме, сиротливо. И не только в доме, и на природе. Не с кем теперь было Солдатеевичу ягоды-грибочки собирать в окрестных полях и в лесах. Как-то слишком быстро ягодное это время пролетело. Кажется, только вчера они тут бродили с Николиком, ночевали под кронами соснового бора, в потьмах настороженно смолкающего. Здешняя природа, за полвека уже отвыкшая от выстрелов, от разрывов, все еще как будто не верила покою. Здешняя природа по вечерам, заметил Стародубцев, как будто голову настороженно втягивала в плечи, замирала до утра, в любой момент готовая воспрянуть, вороньим карканьем и гулким эхом отзываясь на крик людей, ужаленных свинцовой пулей, порезанных осколками гранаты или мины. Здесь даже белка в бору двигалась какими-то короткими перебежками, все время останавливалась, черноглазо посматривала по сторонам, словно хотела обнаружить снайпера, ангела смерти. Здесь даже дятел, точно опытный сапер, осторожно гвоздил по сухому стволу и вдруг замирал. Голова в малиновом берете на несколько секунд застывала на отлете, а вслед за этим дятел стремительно куда-то кидался в темную чащу, непонятно чего испугавшись. И точно так же могла себя вести другая птица, и точно так же вели себя зайцы, косуля, и даже волк, бесстрашный вроде бы, хозяином себя ощущающий зверь. Даже роса на стебельке, даже пчела или шмель на цветке, все живое от чего-то внезапно содрогалось и шарахалось по сторонам. Отчего это здесь? Почему? Видно, кровавые тени из прошлого блуждали там и тут, бродили неприкаянные призрачные души убитых, но не похороненных воинов. И русские солдаты, и фашисты, все они когда-то были человеками, как говорил старшина Рукосуев, и они должны быть преданы земле по-человечески. И покуда этот горестный обряд не совершится, здешняя природа так и будет настороженно жить и спать в полглаза, вздрагивая от собственной тени. Помнится, об этом Стародубцев рассказывал парнишке, когда они бродили по лесам, по болотам, где затонула чертова уйма оружия, перемешанного солдатскими косточками. Но куда охотней, с увлечением и наслаждением, Солдатеевич рассказывал парнишке и рассказывал и показывал, как разводить костер одной спичкой, как находить съедобную траву или коренья, как можно погоду по солнцу предугадать, как ориентироваться по звездному небу, как время узнать по цветам. «Нынче все это ему пригодится», – уверенно думал Стародубцев, уже в который раз утомленно теплыми глазами, лаская фотографию бравого парня, одетого в новую форму десантника. Частенько теперь вспоминался Николик, тосковала душа по нему. Даже сам не думал, что так сильно душа прикипела к названному сыну. Нестерпимо больно отрывать. Но что поделаешь, когда приспело время? «Вот тебе и время», — размышлял Солдатеич, теперь уже глядя на трофейную немецкую луковку, с боков потертую до покраснения, то ли позолота, то ли медь. «Время летит, как пуля, а часы, если они сломались, часы — это вроде как отстреленная гильза». Он осторожно встряхивал трофей и подносил к темно-красному уродливому уху, посеченному шрапнелью. Сердечко механизма начинало заполошно чакать, но тут же и замолкало. Черным крепким ногтем, изломанным в работе, Солдатеич постукивал по циферблату, вздыхал, вспоминая часовую мастерскую в окрестностях Берлина. Артиллерийский снаряд почти прямой наводкой попал в мастерскую, и часы, которых там было десятками или сотнями, разлетелись черт знает куда, и чего только не было под сапогами русского солдата. И первоклассный люксовый хублот, язык сломаешь, будила с морским дизайном, с каучуковыми ремешками, и часы одной прославленной компании, которая по-русски звучала как «Жопард». Знаменитые хронометры с технологией плавающих бриллиантов. Драгоценные камешки в таких часах свободно двигаются между двумя сапфирными стеклами циферблата. Были там и швейцарские часики Жан-Жака Бланпа, старинная швейцарская марка, под которой первые часы пошли в 1735 году. Были и другие, более древние и более роскошные. Самые хорошие часы, это уж как водится, достались командирам Красной Армии, а солдатам все остальное, что уцелело под сапогами. Богатство это советский воин, поначалу с неохотой, с капризом, менял на сапоги, на чистое бельишко, а потом уже с необычайной легкостью отдавал за пачку махорки, за пайку хлеба. А Степан Солдатеич сунул эту луковку в походный вещмешок, да и забыл. И только много позже она взблеснула под рукой, когда копался в Сидоре. И тогда уже смекнул он. Чем дальше от границы, тем ценней становится трофейная вещица. Значит, скоро она вообще превратится в золотой самородок. Ну вот и хорошо. И пригодится на черный день. Подумал он так и забыл про тот немецкий самородок, валяющийся где-то в темной кладовке. Года два назад эти часы обнаружил Николик, перебирая многочисленные хозяйские мелочи. «Не идут?» – спросил тогда Николик, рассматривая трофей. «Не дышат, стрелку не колышут». «Все, видно, вышли из строя», – без сожаления ответил Стародубцев. «Так долго они шли, так точно топали, от самого Берлина стучали каблуками день и ночь. Руки у парня большие, разлапистые. Часы утонули в ладонях, когда Николик взял их и внимательно стал изучать под увеличительным стеклом. «Какое-то клеймо в виде фазана», – пробормотал он, качая головой. «Миниатюрный полумесяц и какая-то корона». «Чё за фазан, чё за корова?» – удивился Стародубцев. «Корона!» – засмеялся Николик. «Корова тут не поместится». «Эх, мне бы сейчас инструмент! Я, конечно, не тульский левша, да только ведь и это не блоха!» «Сиди!» – Стародубцев отмахнулся. «Часовой нашелся!» «Не часовой, а часовщик! Вот-вот! С такими медвежьими лапами только медвежатником работать!» «Ну а что?» – развеселившись, подхватил Николик. «Это мысль! Я, правда, хотел в десантники, но если батя наставляет на путь истинный...» «Отставить!» – нахмурился батя. «Шуток, не понимаешь?» А через несколько дней Стародубцев узнал, что Николик, проявляя недюжинное терпение и упорство, наладил-таки этого немецкого фазана. «Вот это часовой так часовой!» Стародубцев был поражен. «Такими лапами, только танки останавливать в бою. А он, гляди-ка, мастер, как покойный папа Николай Черихин. И вот опять сломались трофейные часы, хоть выбрасывай или в музей отдавай. Там такие штуки собирают. Постучавши ногтем по циферблату и неоднократно потрясши около уха, Стародубцев решил пока часы не отдавать на свалку истории. Он все думал, что вот-вот Николик на каникулы приедет погостить, пускай посмотрит, может, опять наладит. Странно было то, что Солдатеич, даже сам себе не признаваясь, любил эти немецкие часы. Хотя любил, быть может, не часы, а молодость, с этими часами связанную. Но, как бы там ни было, а все же любил. Видно, и в самом деле от любви до ненависти шаг. И тот же самый шаг в обратном направлении, от ненависти до любви. Такая вот мудреная шагистика. Дожидаясь Николика и постепенно теряя надежду на скорую встречу, Стародубцев однажды подумал, а часы поломались не зря. Почему он так подумал? И что это значит «не зря»? На эти вопросы он бы не смог ответить вразумительно, однако сердцем чуял, что так оно и есть. Новое какое-то время подступало. И что это за время? И с чем его едят? Пожимая плечами, сам себя выпытывал Степан Солдатеич. Хрен его знает. Рано утром, на излете погожего лета, Стародубцев, уходя из дому, остановился на краю огорода и посмотрел на буйные заросли хрена около прясла, где всегда было солнечно. Хрен его знает, с улыбкой подумал. Может быть и знает, но молчит, как партизан. Настроение было в то утро, Солдатеич запомнил, на редкость безоблачным. И погода стояла чудесная. Кончался август, и вот-вот в полях и в лесах засентябрит, холодными огнями заполыхают деревья и травы, и сердце опять затревожится, опять заболит на пороге Куликовской битвы 8 сентября. Солдатеич сам не знал, что это с ним такое случается в эти дни и ночи. Он видел какие-то странные сны, посвященные Мамаеву побоищу, видел даже Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. И совсем уж было невероятно то, что он видел себя самого среди русского войска, сражавшегося с татарскими полчищами. Вот так он шагал в то далекое предосеннее утречко, вспоминал свои причудливые сны, вспоминал свои недавние походы с Николиком. Хорошо было в чистых и теплых полях, где уже почти сгорело лето красное, но земля еще была расшита последними цветами и золотистым травяным узором, и хорошо там было особенно утрами, да к тому же, если человек не суетлив, умеет посмотреть на мир полными глазами, полным сердцем чувствует покой и пробуждение земли. Идешь себе и дышишь полной грудью, аж сердце сладко ломит, утренний воздух ароматный, вкусный. Хорошо? Да только было б лучше, когда бы человек тот знал, куда ведет его кривая стежка. Хотя, конечно, от судьбы не увернешься, какой бы дорогой ни пошел. Судите сами. Великая Отечественная давно закончилась, отгрохотала. А вот поди ж ты, немецкая противопехотная мина оказалась на пути у старого солдата. Сколько лет пролежала она, эта стерва, проспала в земляной темноте, сколько лошадиных табунов прокопытило мимо нее, сколько прошло рогатого скота под музыку пастушьей дудочки, толкущего землю, сколько тут прогремело тяжелой техники в железных башмаках, когда начинали распахивать и засевать эту ковыльную пустошь. И ничего, все было тихо, смирно. как будто специально кто приберегал этот подарочек для Стародубцева. Правда, подарочек тот изрядно подпортился, мина давно потеряла смертоносную мощь, но все-таки была еще зубастая собака. И хорошо, что Волга мимо ехала. Эта Волга сослужила службу скорой помощи.